Молодцы, прославление. Классное прославление у вас. Надо, может быть, открыть пока, да, двери, окно, чтобы проветрить, потому что очень душно. Я когда зашел, вы тут уже надышали. Может, хватит, да? Может, пока больше открыть, хотя бы на несколько минут, чтобы запустить порцию воздуха. Очень душно. Все, ну, мы же не сможем нормально заниматься. Палочки вот барабанные, может, возьми. А, или у тебя есть покруче там, да? Открой ненадолго. Сейчас вот запустим воздух и закроем. Доброе утро. Рад вас видеть. Как поживаете? Хорошо? Получается проводить время с Богом? Не получается? Разные ответы, да? Сегодня получилось, да? По-разному, да? Вот, сегодня наша тема – это постоянство. Ну, давайте сначала вспомним, о чем мы говорили с вами. Какое место Писания у нас центральное? 2.1. Давайте вместе все скажем. Прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков. Аминь. Почему Бог просит нас совершать молитвы прежде всего? Какие причины есть? Исаия 40:17, да? Все народы пред Ним, как ничто, менее ничтожества и пустоты считаются у Него. Потому что Он самая главная ценность. А вторая причина, кто помнит, почему еще? Потому что Он хочет с нами общаться. Или можно сказать, потому что Он любит нас, да? Из-за Его характера, из-за Его отношения к нам. Вот две причины. Из-за того, что Он самая великая ценность Вселенной, из-за того, что Он просто обожает нас. Вот две причины, почему Он просит нас прежде всего совершать молитвы. Да, да, да. Аминь. Кто мне напомнит 5 пунктов, что такое личные отношения с Богом? Сможете, может, без конфликта? Первое – это не ходатайство. Время наедине, время отделенное. Молитва и Библия. И о личных отношениях, о нем, о себе, о личных отношениях с ним. Аминь, аминь. Какие три, вот мы начнем общаться с Богом, какие три главные плода вытекут из отношений с Богом? Качество отношений с Ним и что еще? И плод Духа. А качество отношений с Ним на что делится? И сверхъестественное. А сверхъестественное на что делится? 5 пунктов. Постарайтесь так вспомнить, без конспекта. Говорить Богу из Духа, переживать Его присутствие в Духе. Вы сами думаете, это же легко. Получать ответы на молитву. Слышать Бога и видеть Бога. Да. Вы сами, потому что это же тоже, это вот я сам однажды просто, ну, как сел и стал об этом думать. Думаю, а как он мне вообще сформулирует? И вот у меня родилось эти 5 пунктов. То есть вы сами просто включите мозги, когда, ну, будете думать об этом. И все запомните, все вспомните. Вот. Аминь. Класс. Молодцы. Молодцы. Так. О чем мы еще говорили? Такие вот основные глобальные мысли. Что-то я не помню сейчас. Символы. Какие символы мы говорили? Общение с Богом. Жертвенник. Скиния. Храм. Закон. А? Завет. Суббота. Священство. Гора. Да. Иерусалим, Израиль, да? Евреи, да. Аминь, аминь, аминь. Да, молодцы. Есть, конечно, гораздо больше, точно. Точно, точно, точно. Главное, у каждой книги есть тема. У Библии, ну, как, ну о чем она? У любого романа, детектива есть какой-то сюжет. Так вот, сюжет Библии – это главная тема, это личные отношения с Богом. Что это самое важное в жизни. Это как вот все, вот есть... О ком больше всего написано в Библии? Какой чаще всего слово здесь употребляемое, упоминаемое? Господь в разных вариантах. Он с большой буквы, Его с большой буквы, Ему с большой буквы. Везде Бог. А второе слово какое чаще всего употребляемое? Человек. Имена, кругом, истории про разных людей. Вот две главные ценности Вселенной. Бог и человек. А третья тема, подобная ей, это их отношения. Их взаимоотношения. разные взаимоотношения. Ну, что бы там ни было, все равно это можно все назвать одним словом – отношения. Вот. Отношения были классные, потом они, можно сказать, поссорились, и потом все остальное время это было как период примирения, и теперь Бог во Христе примирил с собой мир и дал нам служение примирения. Мы помирились с Богом. Итак, и помирились, это означает общаемся, да? Потому что если мы говорим какому-то человеку, мы простили тебя, а общаться с ним не хотим, то значит что-то еще, значит просто мы словами сказали, но мы не, ну... Вот, если мы говорим, что мы приняли прощение, но мы не хотим общаться с Богом, значит, ну как-то нам надо, то есть, может быть, мы и приняли, но тогда давайте перестанем себя вести так, как будто бы мы не приняли. Давайте начнем с ним разговаривать, с Богом. Так, символы, что еще мы разбирали там? Три истины, да, три грани, как алмаз с тремя гранями о личных отношениях с Богом. Какие истины? Первое. Лишь одна из многих ценностей. Ведь правда, да? Как будто, ну, просто все ценно и все важно. И вам многие люди так и будут говорить. Так все важно, все... И ты скажи, аминь, класс, точно. Потому что всему свое время Экклесиаст сказал. Второе. Это самое важное. Где об этом написано? 1 Тимофею 2.1. Прежде всего прошу совершать молитвы. А про то, что это одна из ценностей, написано Экклесиаст 3.1. Всему свое время, да? То есть все должно быть. И третье, это единственная ценность. Где об этом написано? Луки 10, 38, история про Марию Марфу, а одно только нужно. И Псалом 26, и 4, а одно, об одном я просил Бога. Ну, а если вы посмотрите эту тему, то тоже больше. У меня тоже, если вы проповеди мои возьмете, есть прямо одна проповедь, называется «А одно только нужно». Она вот как раз об этой грани отношений с Богом. Что это, можно говорить, и что это одна из многих ценностей, или это самое главное. Но также есть еще такая сторона, что вообще это единственное. Знаете, есть сегодня шампуни продается. Два в одном, три в одном. Вот, вот. А одно только нужно. То есть, все в одном. Все в одном. Тайная комната, это все в одном. Все оттуда, потом, все там, как в потенциале, оно уже там, как в концентрате есть. Нашел ты эти отношения с Богом, все. Считай, что ты все нашел. Если нашел Бога, считай, что нашел все. Вот. А что еще? Какие пункты такие вот еще? Все мы назвали или нет? Три этапа общения с Богом, да, вот мы начали их вчера разбирать. А еще, а перед этим не было таких еще? Так, что мы там еще говорили такое? Три плода мы говорили, символы говорили. Ага, да-да-да, как о нем, как о себе, да-да-да. Да. Но, а как пункты такие, это как бы уже детали разных подпунктов, а вот таких пунктов больше не было, да, главное? Как? О, четыре неправильных основания, точно. Четыре неправильных основания. Деноминация, знание, дела, служение, ну или плод, можно сказать, и положение в церкви, да. Положение в церкви, ну плод, плод мы еще одно рассматривали, но это можно дела и... Лучше это вместе совместить. Четыре, лучше сказать, неправильных основания. Не, ну, если 20, как бы мы можем как там уже разложить, тогда миллион неправильных оснований может быть. Просто лучше тогда... Что? Да, да, да. Вот это, кстати, как вы объясните мне фразу «не для того, чтобы, а потому что»? Помните, мы вчера об этом говорили? Не для того, чтобы... Сможете? Или нет? Давайте кто-нибудь один. Вот встаньте кто-нибудь один и громко скажите. Кто может сформулировать? Не для того, чтобы, а потому что. Кто-нибудь. Ну, давай. Не, да, да, я понимаю. Но как мы именно говорили? Вот ты. Ну, давай. Мы общаемся с Богом не для того, чтобы иметь успех. Но мы имеем успех, потому что мы имеем лишние взаимоотношения. Да, опять. Молодец. Все слышали? Я общаюсь с Богом не для того, чтобы иметь успех в служении, в семье, а я имею этот успех, откровение, или переживаю там его присутствие, или еще что угодно, потому что я имею личные отношения, потому что я общаюсь с Богом, потому что я ищу Бога самого. Это очень важный мотив. И если у нас именно, мы должны прямо, ну, мы должны подумать об этом, мы должны это впитать в себя, потому что если мы не впитаем, то просто, ну, опять мы начнем искать Бога для чего-то. Одна сестра мне говорит: Сергей, спасибо тебе, вот что ты делишься об этом, потому что она говорит: все, я была следующий кандидат уйти из церкви. Говорит, я этого не понимала, но теперь, когда услышала тебя, я поняла. Я была следующий кандидат уйти из церкви. Почему? Потому что мы же говорили, главная текучка именно из-за проблем в отношении с Богом в церквях. Она говорит, я была следующий кандидат, потому что, говорит, я пришла, и мой главный мотив, почему я сейчас в церкви, и почему, и вот как бы мой главный вопрос к Богу, мое главное требование от Бога, это мне нужен муж. И когда я прихожу на какие-то молодежные служения, там куда-то, вот, ну еще, там на какие-то конференции, я поднимаю этот свой перископ и смотрю, кто тут есть. И просто она говорит, что, ну, она никому не говорила, это не то, чтобы она там стояла и в микрофон говорила, а я вот ради мужа пришла. Нет, конечно, Господь, тебя мы хотим, но мотив сердца. То есть она, ну, внешне никто этого не знал. Но когда она услышала, что Бог главная ценность, и что вот Он, и что никто его не заменит, никакой муж, никакое служение, никто его не заменит. Вот, а когда она это поняла, она говорит, спасибо тебе. Теперь, говорит, я в церкви ради Бога, я общаюсь с Ним, отношения с Ним, смысл моей жизни. Говорит, теперь Бог меня укоренил в церкви. Пока мы не укоренимся в Боге, мы никогда не укоренимся в церкви. Опять-таки, цель не в церкви укорениться, но нам в Боге надо укорениться. Лучше сказать так, что наша единственная цель – это найти Бога, а остальное – это все уже следствие, все вытекающее, все прилагающееся. Вот. То есть мы говорили, что по-разному можно говорить. Можно говорить, что это самое главное, да, а остальное тоже важно, но это как уже, ну, цель номер один – найти Бога, цель номер два – найти то, цель номер три – найти то. А можно, даже, мне кажется, лучше всего сказать, что единственное, что нам нужно найти – отношения с Богом, наша единственная цель. Остальное вытекает и прикладывается. Иисус же сказал: «Ищите Царство Божьего прежде всего». И все остальное, да, там, все приложится вам. То есть, есть такое понятие в Библии, оказывается, Иисус сказал, как приложение. Что такое приложение? Вот, например, есть книга, и в конце приложение, да? Или ты что-то даешь, и, например, ты покупаешь магнитофон, например, и к нему прилагается инструкция. То есть, есть основное, а есть второстепенное. Так вот, Иисус сказал, ищите Царство Божие прежде всего, когда Он говорил о молитве, что Он говорит, не будьте многословны в молитве, как язычники. И потом Он говорит, потому что язычники, дальше Он говорит, ищут, что есть, что пить, во что одеться. А вы в молитве ищите Царство Божие прежде всего. И опять-таки, я убежден на 100%, что Иисус, который везде говорил «Отец, Отец, Отец, Отец», везде об Отце Он говорил, Он не имел в виду «Не Отца ищите, не надо вам царь, вам царство Его надо». Он имел в виду, что, во-первых, когда вы приходите в это царство, конечно же, кого там надо искать? Царя, самого царя. То есть, и когда ты находишь царя, тогда к нему и царство прилагается. А даже если ты пришел в царство, и там не встретился с царем, и царство потеряешь. Нам нужен царь. И причем не ради царства, нам нужен сам царь. Да, потому что отношения из корысти даже между людьми считаются, ну, некрасивыми. Что ты общаешься с человеком ради чего-то, не тем более ли Бог. Нам нужно научиться с ним общаться просто так, друзья. И вот в моей жизни много хороших плодов, но если бы не было ни одного хорошего плода, а у меня уже был такой период, я вам говорил, и наоборот, у меня из-за моего общения с Богом столько проблем я хлебанул, потому что так я был, как все, и никто меня не трогал. А тут, короче, все начали меня критиковать, наезжать и так далее. То есть, наоборот, где-то еще больше проблем из-за этого было. Но я решил, что все. То есть, даже если не будет плода, или наоборот, еще хуже будет, я Бога теперь не оставлю. Сами по себе отношения для меня цены. Даже если не расцветет смоковница, не будет плода там на виноградной лозе, я все равно... Если не будет овец в загоне, даже если моя церковь не будет расти. Вот если, например, однажды я планирую, думаю, начинать церковь. А если я открою церковь, и моя церковь не будет расти. Вот я уверен, что когда я буду церковь открывать, очень много людей будут на меня смотреть и будут думать, ну покажи нам теперь, будет твоя церковь расти или не будет. Раз ты столько молишься, об этом говоришь, значит должна расти, должна быть, ой, там, наверное, вообще огромная. Вот. Но знаете что, и я хочу, кто не хочет, чтобы церковь росла, все хотят, но если моя церковь не будет расти, я не буду оставлять Бога, и я не брошу отношения с Ним, потому что не ради роста церкви я общаюсь с Богом. Не ради роста церкви. Конечно, я ожидаю, что Бог ее благословит, и что сам Бог будет привлекать людей, потому что люди будут к Богу тянуться. И моя цель потом, когда они будут приходить к Богу, их прилеплять. Естественно. То есть и написано, Господь прилагал спасаемых в церкви. То есть напрягайся, не напрягайся, ты их не приложишь. Ты их можешь даже привести в церковь, но приложить в этом смысле, как там написано, чтобы они приложились и уже больше не отложились, ты не можешь. Только Господь так может приложить. Вот. Как Кёнги Чок где-то писал в книге какой-то о домашних группах, что у них... нет черной двери, нет черного выхода. Представляете, люди только приходят и больше не уходят. Вот церковь, а? Класс, да? То есть вот настолько, во-первых, Бог, а у них же все же церковь известна на весь мир своей молитвенной жизнью. Да? Он же кругом говорит, молитва ключ к пробуждению. То есть, да, молитва уже сама по себе пробуждение. Вот, он говорит, молитва ключ к пробуждению. Но нам же не верится, нам же надо что-то еще ж обязательно. Вот, ну ладно, знаете что, я бы много еще чем хотел бы поделиться, но нам нужно сегодня обязательно поговорить о постоянстве. Сегодня же последний день, и поэтому очень важно нам сейчас как можно больше успеть поговорить о том, как добиться постоянства. Иначе опять мы с вами, ну, конечно, кое-что мы возьмем, и это изменит нашу жизнь определенным образом, но если мы не увидим, как реально добиться постоянства, опять просто... Хорошая теория, отличная мечта, но недостижимая. Что? Давайте три этапа, давайте мы это закончим. Значит, внешний двор, святое, святое святых. Кто рад, что он услышал, что существует внешний двор? Вы рады, да? Вы рады, что вы услышали, да? Когда Бог тоже мне стал открывать, я тоже был очень рад. Я понял, что я нормальный. Кто вчера почувствовал, что он нормальный? Да? Я рад за вас. Ради этого стоит жить. Чтобы это понять, что мы нормальные. Итак. Значит, вот внешний двор мы с вами разобрали, да? Мысли рассеиваются там и так далее. Значит, святое. Мы говорили, как пройти внешний двор, да? Царство небесное усилием берется. Вот она цена. Вот она цена. И многие разочаровались и перестали общаться с Богом, потому что просто не дошли до святого. Нужно было просто немножко дальше пройти, и все. Если бы они не прервали молитву и не ушли, то, возможно, через полчаса, через час они бы прорвались. Как прорвались сквозь что? Не в духовном мире, Иисус там уже все прорвал давным-давно. А сквозь свою плоть, сквозь свою душу, сквозь нежелание, вот эту лень свою, вот сквозь это надо прорваться. Сквозь неспособность концентрироваться, когда вот мысли рассеивают, сквозь рассеянность. Вот сквозь это надо прорваться, вот это трудно. А в духовном мире нет никакого сопротивления. Иисус уже его убрал, это сопротивление. Он уже убрал все преграды, он убрал все грехи. Мы праведники. Мы с вами говорили, в любом положении, в любом состоянии мы можем приходить к Богу. Наоборот, обязаны. Чем больше ты грешишь, тем больше ты должен молиться и больше быть наедине с Богом. А у нас бывает наоборот. Чем хуже наша жизнь, тем мы больше боимся Бога и убегаем от Него. А наоборот, чем больше ты видишь, твоя жизнь не соответствует Слову Божьему, значит, именно ты должен больше всего и стабильнее всего проводить время наедине с Иисусом, развивая с Ним личные отношения. Аминь? Аминь. Потому что только если прилепимся к лозе, принесем много плода. Плод ниоткуда не возьмется. Плод ваш есть святость, написано в Римлянам 6 главе. И это плод, это не корень. Нам надо найти корень, а потому что тогда напрягайся, не напрягайся, без корня плода не будет. Итак, когда мы начинаем прорываться, то мы приходим во святое. Что такое святое? А еще почему мы начинаем прорываться? Помните, написано, где там, Римлянам 12 глава, «Принесите тела ваши в жертву живую», помните, «для разумного служения вашего». Мы должны принести тела в жертву живую и для своего служения Богу. Но служение Богу, во-первых, оно совершается, знаете где? В тайной комнате. Мы там общаемся с Богом, но наши личные отношения с Богом – это наше самое главное и служение также. И Йонг еще пишет, что для меня служение… Есть два вида служения Богу – напрямую и косвенное. Так вот, когда ты служишь Богу, служа людям, ты же служишь, по сути, не Богу, ты служишь людям, и через это Богу. А когда ты приходишь в тайную комнату и общаешься с Ним, ты служишь Богу напрямую, так пишет Йонги Чо. Поэтому наше самое главное служение, это как раз-таки это. А после того, как мы послужили Богу самому, можно идти служить Его народу уже. Итак, там написано, принесите тела ваши в жертву живую. Знаете, чем отличается жертва живая от жертвы мертвой? Жертва живая постоянно слазит с жертвенника. И ее нужно заново, каждое утро тащить туда-обратно, снова и снова. За рога. Иногда эта жертва нас тащит от жертвенника, а мы, нога в стреме не застряла, и следом нас из тайной комнаты вытаскивает эта плоть. Но нам нужно смирять и порабощать тело свое, и это целая битва. Вот настоящая битва, где идет друзья. Многие ведут духовную брань, многие сражаются годами. Вот про духовную брань не успели толком поговорить. Но о многом, в принципе, мы еще не поговорили. Но о самом главном мы поговорили, а это важно, вот было самое главное сказано. Но если говорить о духовной брани, просто откровение об отношениях с Богом изменяет понимание всех истин. Если смотреть в свете этого самого важного откровения в слове, то все евангелизм изменяется духовным, то есть все, теперь ты по-другому, ты, о, Боже, как просто все оказывается. И духовная брань, она становится просто, наслаждением. Просто потому, что настоящая духовная брань ведется не с дьяволом, а с плотью. Вот с кем ведется духовная брань. И, во-первых, в тайной комнате. За то, чтобы проводить время с Богом. И, как мы с вами говорили, если ты выиграешь войну со своей плотью там, наедине, то потом, спускаясь в низину, ты всегда будешь победителем во всех сферах своей жизни. А то время, что мы жалеем на общение с Богом, потом мы еще больше потратим на разгребание проблем. Но наоборот, нам надо быть мудрыми и отдавать время для общения с Богом. Даже если мы чувствуем, что, может, и зря. Ну и что, что ты так чувствуешь? Все равно отдавай. И увидишь по плодам, что не зря. Еще больше вдохновишься проводить время с Ним. Вот. И духовная брань, она становится простой, потому что на самом деле, когда мы проводим время с Богом, то мы духовно растем, мы духовно становимся сильными. Мы как Бог дает нам откровение. Ты не можешь, вот написано, что Иисус дал нам власть над дьяволом. Но для того, чтобы это понять, нужно откровение получить, да? Ну, обычное откровение, просто чтобы нам открылось. Не просто знать, а откровение получить. А где ты возьмешь откровение? Только возле ковчега откровение. Где Бог своим перстом на скрижалях твоего сердца это напишет? На горе только, где у Моисея он писал «Средине облака». Поэтому, если мы туда не приходим, мы не будем даже откровения иметь о власти. Вот, просто знание. И, в общем, тогда все становится по-другому. Тогда уже ты перестаешь воевать, как бы, ты скажешь просто, не надо уже часами гнать, туда гоним дьявола часами. Пошел вон, связываем его там. Потом следующее утро собрались опять молиться, опять связываем, как будто он за ночь развязался. И опять пошли, опять что-то там. Все же оружие оденем, броню праведности, там, эти, пояс истины. Потом освящение опять одеваем, как будто они поснимались, все куда-то делись. И не поймешь, чем мы занимаемся. На самом деле нам нужно, мне нравится, как Алексей Ледяев говорит, он говорит, что иногда мы говорим, давайте помолимся, и потом дьявол, и погнали, гнать его. Вот, точно, иногда мы разговариваем с дьяволом больше, чем с Богом. Нам нужно, друзья, научиться развивать отношения не с дьяволом. Ну и что ты ругаешься на него, гонишь его, ты же с ним разговариваешь. Нам нужно учиться с Богом разговаривать. Мне нравится, как Тил Осборн говорит, что самое большое оскорбление для личности – это даже не его критика, а полное игнорирование этой личности. Самое большое оскорбление для дьявола не тогда, когда ты его гонишь, а тогда, когда ты обращаешь внимание на Бога. Вот самое большое оскорбление для дьявола. Если мы хотим зажечь свет в комнате, нам не надо снимать... Если мы хотим прогнать тьму, нам не надо снимать пиджак и разгонять ее. Нам надо включить свет. Если мы хотим прогнать дьявола, нам не надо говорить, дьявол пошел вон, нам надо сказать, Дух Святой, приди. Но куда Дух Святой приходит, куда он, родной, денется? Но иногда надо говорить, поймите, потому что Иисус тоже говорил там сатане, выйди. Но этот Иисус, он сутками уходил с Богом общался, а сатане он говорил одну фразу. Поэтому мы должны понять. И вообще, давайте почитаем. Мы сказали, какое самое чаще в Библии употребляемое слово? Бог. А сколько о дьяволе вы читали в Библии? Ну, хотя бы примерно вот наравне с Богом или нет? Да вообще почти нигде нет о нем. Вот столько ему, вот сколько Библия ему внимания уделяет, столько и мы должны уделять ему внимания. Не больше. И сколько Библия Богу как личности уделяет, кругом он, его, ему, вот столько мы ему должны уделять внимание, говорить о нем, думать о нем. То, что у Библии на первом месте, о чем написано больше всего, о том мы должны думать больше всего, говорить больше всего, искать больше всего. Что у Библии на втором месте, то у нас должно быть на втором месте. Что у Библии на тысячном, у нас должно быть на тысячном, в мыслях, в усилиях, во всем. Вот это жизнь правильная. Итак, ладно, вот это о духовной брани пару слов. И... Значит, когда мы продолжаем проводить, когда мы пришли в внешний двор, не уходи. Продолжай общаться, продолжай встречаться с Богом. И, кстати, мы сказали, что каждая молитва, каждое общение с Богом состоит из внешнего двора святого и святого святых. Но и вся наша жизнь, она тоже состоит из внешнего двора святого и святого святых. То есть, есть период целый, сколько-то лет, у каждого свой будет период, сколько-то лет внешнего двора, есть целый период святого, и есть целый период святого святых. Например, про Екатерину Кульман написано, что у нее самые сильные годы, это были последние годы ее жизни, когда она больше всего знала, и самое мощное было служение, потому что, естественно, отношения же развиваются. И поэтому будет целый период. Это не значит, что ты будешь несколько лет только на внешнем дворе, но он будет доминировать. Потом будет другой период доминирует, там, святое, период души, а потом уже период духа. И поэтому никогда не разочаровывайся, если даже ты проведешь уже год или два, или даже, может быть, пять лет, стабильно общаясь с Богом, и никакого такого большого результата ты не увидишь, не разочаровывайся. Пойми, что есть, как надо, отношения строятся, а это построение отношений. А мы же недовольны тем, что мы же не хотим просто быть на внешнем дворе, да, все время, чтобы вот так трудно было общаться с Богом и не получать вот ну, такой близости не иметь. А вот самое главное цель не потерять из вида. Потому что когда у тебя есть правильная цель, и ты бежишь к ней, вот тогда все нормально. Ты что ищешь, что найдешь. Аминь. Поэтому беги, если ты будешь к ней бежать. Бог сказал, если взыщете меня всем сердцем вашим, то найдете меня. В Иеремии 29 главе Бог сказал, если взыщете меня, то найдете меня. Некоторые люди, они не верят, что они смогут найти Бога. Они думают, а вдруг я буду просто общаться с Богом, и я не смогу его найти. А я в это не верю. Я убежден, что мы его найдем. А почему мы еще с вами его не нашли? А потому что мы его и не искали. Или вот насколько мы его искали, лучше сказать, настолько мы его и нашли. Кто ищет помазание, находит помазание. Кто ищет там еще что-то, тот то и находит. А почему мы еще не нашли Бога? Так, как мы хотели бы его найти. А потому что мы и не искали. Даже приходя к нему в тайную комнату, чем мы там занимались? Чем я там занимался? Да я просто, ну я ходатайствовал, я искал пробуждение, я молился о помазании, я молился о том, о сём, о пятом, о десятом, но чтобы с ним поговорить о нем, его самого взыскать как личности, не было у меня такого. Минимально просто. Поэтому, естественно, его и не имел. А в Исаия 1 главе, 3 стихе написано, «Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет». Говорили мы об этом месте Писания или нет? Смотрите, однажды я в тайную комнату пришел, и Бог мне это место дал, и я говорю, я прочитал, говорю, Господь, ты что, смеешься? Исаия 1.3. Я говорю, ты что, смеешься? Ты сравнил самую великую ценность вселенной, познание тебя, близость с тобой, с каким-то ослом и козлом, там, валом каким-то, и с корытом, как будто они вот подошли, стоят там, чавкают что-то, и вот он говорит, то же самое познание меня. Ну, то есть... Осел знает корыто, а народ мой почему-то не знает. Ну, то есть, я стал думать и говорю, Господи, ты мне открой, я что-то не понимаю. И Бог говорит мне, общение или познание меня настолько же просто, как для осла знать свое корыто, подойти к нему и есть. Я говорю, ну, Бог, ну, если бы так все... Это, подожди, это же самая большая глубина, это же вершина христианства, познания тебя. Это вот такое... Некоторые избранные так знают тебя, а ты мне говоришь, как вот для осла знать свою корыто, так просто тебя знать. Почему я тогда этой близости не чувствую? Почему у меня нет такого познания тебя? И ответ Бога шокировал меня. Он сказал мне, Иисус, ищите и найдете. И меня осенило, а я никогда этого познания Бога и не искал. Все мои молитвы были не о познании Бога. Часами я общался с Богом о чем-то другом. О служении, о призвании. Вот что я искал, то я... А многого даже я искал, а без Бога все равно ты этого не найдешь. Найдешь Бога, Он тебе все откроет. Вот потому мы многие не можем и призвание свое узнать. Потому что мы ищем призвание, а не Бога. А когда Моисей встретился с Богом на вершине горы, у горящего куста, Он ему там все открыл. Открыл и призвание, и снарядил его там, и изменил его там. Все там было. То есть, почему мы говорим, что одно только нужно, все в одном. Вот. И, в общем, это настолько просто. А почему он сравнил? Потому что рыба, разве она напрягается, когда она, когда она плывет? Разве это трудно для нее? Естественно, нет. Она создана для воды. Птица, когда летит, она наслаждается полетом, она создана для полета. А человек создан для общения с Богом и для познания Бога. Вот главная цель, почему мы созданы. Это означает, что самое простое и самое легкое, что мы с вами сегодня можем делать, это общаться с Богом. Это означает, что это самое доступное. А почему же оно становится ценой? Почему же оно так трудным для нас становится? А вот потому, что мы не понимаем ценности. Когда ты думаешь, что это так, это не важно, а важно там служение, тогда служить легко, а общаться с Богом трудно. А когда происходит переоценка ценностей, почему мы с этого начинали, и ты понимаешь, что общение с Богом самое важное, тогда общаться с Богом легко, а уже служить Ему трудно. Потому что тебе уже не хочется спускаться с горы. И для тебя уже цена, то, что ты вообще остановился в молитве и вышел из своей тайной комнаты, уже такая жертва, что кажется, в начале молитвы тебе кажется, ну, делайте со мной что, убейте меня, только бы не молиться. В конце молитвы кажется, лучше убейте меня, дайте еще минуту мне побыть с Ним. Это цена, когда ты спускаешься с горы. То есть нам нужна переоценка ценностей, и тогда действительно, что для вала знать свое корыто, что для нас знать свою Бога одно и то же становится. Нам нужна, потому что переоценка ценностей, откровение, что самое важное в жизни – это личные отношения с Богом. Аминь? Аминь. Итак, святое. Святое – это душа. Наша душа состоит из там, разума, воли и чувств. И когда мы входим во святое, то есть это уровень души, это означает, наша душа теперь подключается к молитве. Если до этого мы говорили на внешнем дворе, ты говоришь формальные слова, то теперь слова приобретают смысл. Теперь ты говоришь, и ты имеешь в виду то, что ты сказал. Если на внешнем дворе не хочется молиться, то теперь уже желание появляется. Желание или воля, это близко. Уже воля подключается, желание подключается. Уже ты хочешь. Если на внешнем дворе телефон зазвонил, и ты подбегаешь к нему как к спасательному кругу. Алло! А я молюсь. Ничего, ты мне не мешаешь. Не, все нормально, давай поговорим. А на самом деле, потому что трудно проходить внешний двор, и просто раз, рад любой возможности отвлечься. Вот, и так нельзя делать, надо сопротивляться этому желанию отвлечься и не отвлекаться от него, созерцать его красоту. Когда глаза уходят в сторону, все равно на него, опять отошли, опять на него, и научиться, и когда они уже на нем, научиться долго на нем держать свой взгляд. И таким образом уже эмоции подключаются, ты говоришь уже эмоционально, ты можешь что-то почувствовать, уже молитва, она как бы уже, как сказать, она как уже, как ручеек журчит, уже ты не напрягаешься, уже она потекла. Если до этого ты все, заглох двигатель, тут уже, заработал, и ты уже пошел, слова откуда-то, тут не было ничего сказать, тут уже есть слова пошли, тут мысли рассеивались, тут ты уже сфокусированный, уже не отвлекаешься. радовался, тут тебя отвлекали, ты радовался, тут тебя отвлекают, ты уже недоволен внутри, уже, короче, все, это уже святое, ты уже, это из-за того, что ты постоянно говорил, открыл уста свои, и вот теперь Господь наполняет их. Поэтому прорывайся до тех пор, пока ты, пока ты не сможешь. И если даже один раз ты проведешь какое-то одно утро, время с Богом, и ты только внешний двор, и даже не дойдешь до этого, не расстраивайся, второй раз так делай, пятый, год так делай, 10 лет так делай, если надо. Да, главное не терять цель. Вот если ты потеряешь цель, лишь бы просто начнешь делаешь, а зачем ты делаешь, ты забудешь, что тогда, конечно. Но если мы понимаем, что наша цель близость с Богом, сам Бог, да, и реально с Ним встретиться, чтобы вот действительно знать Его, и мы ради этого делаем, то тогда, поверь, придет такой момент, когда ты достигнешь. Потому что мы ж люди такие, нас Бог так создал по своему подобию. Если цель есть, все, она будет достигнута. Поэтому Бог и сказал, если взыщите меня всем сердцем вашим, Он говорит, то найдете меня. То есть Он понял, что у него шансов спрятаться даже нет. Он говорит, если вы меня взыщите, Он говорит, найдете меня. Все, все. А Он и не собирается прятаться. Он кругом сам говорит. Мы говорили, Осия 6.6, я боговедение хочу, более нежели всесожжение. Он говорит, я хочу. Он говорит, это его мечты, поэтому это ж... Мы потому к Нему тянемся, что Он нас к себе тянет. Итак, вот подключается душа, и молитва пошла. Но это еще не предел общения с Богом, есть большие переживания. И когда проходит время, проходят годы, идет какое-то вот что-то, мы проводим время с Богом, отношения развиваются, и мы все чаще и чаще начинаем попадать во святое святых. Вначале мы очень редко туда попадаем, мы попадаем в основном вот святое, это наш как лимит, это нормально, как мы говорили, внешний двор нормально, доходить только до святого абсолютно нормально, быть только на внешнем дворе нормально, ненормально всю жизнь до самой смерти там только топтаться, ненормально. Но вот когда мы начинаем строить, даже первые годы, это нормально, друзья. Вот, и, значит, и дальше ты продолжаешь общаться с Богом, и многие, доходя до святого, они думают, что вот лимит, вот предел, ага, раз вот молитва уже пошла, все, можно дальше уже не общаться с Богом. Но это лишь переходной этап, есть еще глубже переживание. Как туда попасть? Просто не прекращать молитву, вот и все. Просто не прекращать молитву. Продолжай говорить с Богом. Пускай оно льется. И ты попадаешь во святое святых. Что ты чувствуешь? Что такое святое святых? Это дух наш, да? Ты попадаешь в дух. Иоанн сказал, был я в духе в день воскресный. Это означает, что 5 минут назад он еще не был в духе, а потом он бац, попал в дух. И в духе что-то стало происходить. То есть быть в духе – это конкретное переживание. Когда я был католиком, я был еще всего полгода после покаяния, я из-за того, что я стабильно и много общался с Богом, а потом я это потерял, потому что я не понимал ценности отношений с Богом, но из-за того, что в тот период я стабильно и много общался с Богом, я попал в дух однажды, будучи не крещенным Духом Святым, католиком. Как это было? Я рассказывал или нет? Я не помню уже. Я общался с Богом, и как будто я провалился куда-то. Я даже не мог объяснить, что произошло, как произошло. Но я провалился внутрь себя. Даже я не знал, что это внутрь себя. Теперь я это понимаю. Но как я куда-то что-то со мной случилось. И вот я сижу и пытаюсь оценить, что со мной произошло. Причем это было как переживание прямо. То есть вот минуту назад еще не был, и вдруг смотрю, я уже в это. То есть прямо как вот бац. И, значит, я сижу и анализирую. Думаю, что такое? И я в этот момент видел себя со стороны. Видел свое тело и свою душу со стороны. Я видел, что я дух. Я прямо чувствовал себя духом. Можно теоретически знать, что я дух, а не душа, а не тело. А можно прямо это чувствовать и прямо это даже видеть. Я видел, что вот мое тело. И вот мои мысли, которые они есть, они не исчезли. Но я видел, что я не мысли. Вот они мои мысли. Я могу их контролировать. Они прямо на расстоянии от меня были. Я видел вот мои чувства, как мыльный пузырь, как играет всеми цветами радуги. Вот мои чувства, они играют всеми цветами радуги, перелива. Вот они изменяются. Вот, но я вижу, что они меня не касаются. Я как будто в стороне стою. Я наполнен любовью абсолютно. То есть такая там люди были, и я почувствовал такую любовь к ним огромную. Для меня вообще новая это была любовь. И я удивился, что до этого я старался любить, и там меня там кто-то раздражал, я старался не раздражаться, а тут это было мое состояние, мое естественное, мое естество. Вот, я почувствовал себя мудрым, таким мудрым, что мне казалось, задай мне любой вопрос, я буду такой дам тебе ответ, что ты уйдешь в таком, ну, задумчивый, потому что ты удивишься такому ответу. Вот, и я понял, где, когда я там был, я понял, где были вот эти разные святые, католические, православные, ведь многие из них были нормальные, да, знали Бога, ну, там, с всякими наворотами они были, но все равно они были нормальные, то есть они искали Бога. Ну, как с наворотами? На мой взгляд, допустим, этот Серафим Саровский, да? Классный. Ну, все супер. Но прочитал, что кто не несет креста своего, не может быть моим учеником. Вылил чугунный крест, повесил себя на шею и ходил с ним. И даже на иконах он сгорбленный такой. Другой, мы говорили, на столб залез. То есть, но это класс. То есть, ну, в смысле, они знали Бога, они ради Бога это делали, поэтому, ну, я их вообще не осуждаю, естественно, но... Но просто что, они могли достичь того же и без всего этого. Вот. И это доказывает опыт других людей, которые не носили креста и не сидели на столбе, а тоже Бога. В тех же православной церкви и в той же католической церкви они это сделали. Просто как бы это был их путь, это вот они так понимали. Вот. И, значит, и вот эта мудрость была. И я понял, откуда эти вот люди, они говорили такие, ну, слова мудрые. Тогда я еще не знал, что в протестантской церкви есть много помазанников, которые даже сегодня живут и так знают Бога, как они тогда знали. И что они оттуда говорят тоже, как и эти люди тогда. Я этого не знал. Но про тех людей я думал, о, все теперь понятно. Я был в том состоянии минут 5 только. Потом меня отвлекли, и когда меня отвлекли от молитвы... О, правильно, это мой телефон, забыл выключить. Всегда выключаю, извините. И когда меня отвлекли от молитвы, я потерял это состояние. Но когда я там один раз побыл, я понял, что есть что-то большее в отношениях с Богом, что я имел. Большая близость с Ним, потому что я огромную близость чувствовал. Это стало смыслом моей жизни. Я кричал, но я не знал, как вернуть. Вот я даже в тот момент я не понял, что это из-за молитвы. Это сегодня я уже все проанализировав много раз, думая об этом, я знаю, я молился и туда попал. А тогда я не знал, почему. Я говорю, что со мной случилось? Что со мной? Почему со мной это случилось? И поэтому, не зная, что это из-за общения с Богом, однажды я потерял общение с Богом, и я вспоминал с наслаждением, что был такой период классный, это первая любовь, но куда-то делась, и как ее вернуть, и Господи, верни. И я даже не понимал, что это из-за постоянства в молитвенной жизни был этот период любви. И поэтому сегодня уже вот как минимум 5 лет у меня, это вот сплошная первая любовь с Богом, которая не остывает ни на один день. Я знаю секрет, это быть постоянным в общении с Богом. И поэтому я всегда вдохновлен, я всегда радостный, я всегда, мне люди всегда говорят, во, мне, ну, многие про это мне говорят, а даже, ну, мне не надо, чтобы они говорили, а просто я, это мое состояние, это потому что, а как может быть по-другому? Короче, вот он секрет, много людей мечтают вернуть свою первую любовь, но не знают как, а мы теперь знаем, прежде всего для этого нужно делать что? Аминь. Совершать молитвы. Раз это прежде всего, значит, вот самый главный метод. Может что-то еще, но это уже потом. А вот номер один. Итак, что ты можешь переживать во святом святых? Значит, на внешнем дворе тебе не хочется молиться, потому что плоть сопротивляется. Во святом святых у тебя может пропасть желание тоже молиться. Из-за того, что Дух Святой мешает тебе уже, а не плоть. Мы говорили, что молитва и Божье Слово – это два инструмента. Это означает, что они не цель. И это означает, что есть такой момент, такое переживание. Когда однажды вдруг ты общаешься, общаешься, и вдруг надобность в инструментах отпадает. Ты пытаешься молиться. Я пугался, когда в такое состояние попадал. Потому что я же пришел молиться. Я молюсь, а молитва не идет. И не то, что не идет, она как против ветра. И я вижу, что это не плоть мешает, потому что, ну, я не спать не хочу, ни мысли не отвлекаются, ничего. Но что-то я опять раз, и тишина внутри. Я опять слова начинаю говорить, опять тишина. И я выхожу из этой тишины, ну, как бы я встаю и думаю, я зря время трачу, я просто стою и все. Просто пустота какая-то, просто в тишине стою, все. И когда я просто постою, опять начинаю, опять там какие-то слова молитвы появляются. Я, о, можно опять молить, опять начинаю молить, слава, слава, слава тебе. Чик, опять все пропало. Что такое, думаю, Боже. Вот, оказывается, ты просто настолько наполнен Богом, что ты просто уже, ты даже говорить не можешь. И в этот момент ты как-то, ну я не знаю, ты даже если ты говоришь слова, даже если ты думаешь мысли, все равно какая-то тишина. Я не знаю, как это сказать, но все равно какая-то тишина. Ты какой-то не такой, какой, что-то вот такой, такая наполненность, что ты просто вот, твоя душа, она вот до избытка просто переполнена Божьим присутствием, переполнена Богом. Так. Что еще может быть по святым святых? Ты можешь увидеть себя со стороны. Не обязательно, но ты можешь увидеть себя со стороны. Свое тело, свою душу. Вот. И, значит, что еще может быть во святом святых? Во святом святых, если на внешнем дворе 90% или даже больше – это твои усилия, и только 10% или меньше – Божьи, все, ты прорываешься. Во святом святых ты уже 10%, 90% Бог. Именно поэтому тебе кажется, что ты пассивен. На самом деле, в этот момент ты активен, но в духе. И поэтому душа и плоть, им кажется, что ты пассивен. А еще тебе кажется, что ты пассивен, потому что в этот момент Бог настолько активен, что Он уже берется за дело. Он уже к тебе говорит больше, чем ты к Нему. Он уже на тебя влияет больше, чем ты сам там на себя влияешь. То есть Он настолько берется за тебя, что для тебя даже кажется, что ты вообще, ну, просто так стоишь. Может быть, такое, такие чувства. Чувства могут быть разными, и никогда их не нужно искать. А если что-то странное, вы будете всегда ищите в Библии. Еще я вам советую, если что-то вас будет смущать, пугать, находите людей, с которыми вы могли бы поделиться и поговорить. И, ну, не бойтесь, иногда мы боимся, что мы поделимся, и нас не поймут, почтут за сумасшедших, или там в самое святое плюнут. Не бойтесь, поговорите, делайте попытку. Ну, даже если вас не поймут, ну, как бы, ты иди и заранее настройся, что тебя могут не понять. Тогда, не, ну, чтобы не было больно. Но, а вдруг тебя поймут? А вдруг тебя поймут? И тебе станет легче. Человек скажет, да, у меня вот такое. И часто наоборот, мы все закрываемся, мы боимся своих переживаний, а рядом сосед, он тоже молчит, а он еще хуже переживает. Там еще больше всяких переживаний, и он еще больше боится. И когда ты первый начнешь об этом говорить, и все, и у меня, и у меня. И я когда начал делиться, все молчали, а тут все стали говорить, о, и я так переживаю. А мне еще вот так вот было, еще вот так вот. А я думал, мои друзья даже ничего не переживают, пока я первый не стал им рассказывать о своих переживаниях. Да, есть такое? Вот, поэтому давайте не бояться друг другу открываться. Давайте не бояться друг с другом разговаривать. И еще, не бойтесь друг другу верить. Иногда человек рассказывает, и думает, ай, гони. Не, там, откуда ты знаешь? Это же не ты пережил, поэтому тебе и кажется, что, может, это ерунда. Это же он пережил, поэтому доверяй людям. И даже если ты думаешь, что, ну, может быть, ты по-другому бы это назвал, но это вот он так почувствовал в этот момент, ну и он так вот и чувствует. И еще, если ты кому-то рассказал, и никто такого не переживал вокруг тебя, не бойся, ну и что? Значит, ты первый, кто это пережил. Ну и что, ничего страшного. А еще иногда мы не понимаем друг друга просто из-за того, что об одних и тех же переживаниях говорим разными словами. Один это назвал так, другой это назвал так. И ты даже не знаешь, ну ты пришел, и, потому что вообще тут сложно слова подобрать. Вот я вот то, что я вам сегодня говорю, например, допустим, о том, что я увидел себя со стороны, да? Так у меня был целый период, чтобы я смог слова подобрать. Как? Потому что ты просто переживаешь. Как это назвать, очень сложно. И, возможно, другой человек, он даст этому же другое название, я не знаю. Потому что фактически эти слова, вот я одно слово еще нашел, глубина, что я был в глубине, я чувствовал себя глубоким человеком в этот момент. Но другой, может быть, найдет другое слово. И там как-нибудь скажет, а я был в духе там откровения, либо в духе святом. И он скажет, не, это не глубина. Кто его знает? Мы все разные люди, мы по-разному думаем, у нас свой разный словарный запас, мы разные слова можем подобрать. Как просто? А, что ты здесь или туда, да? Он здесь, они были в посту. Он тут, а я реально вижу, он вот здесь. Ну, да, вот, ну, разные могут быть. Может быть такое, да, что ты здесь, а ты как бы там оказался. Вот. Поэтому и здесь я, и там я. Поэтому не пугайтесь. Не пугайтесь переживаний. Открывайте своему лидеру, своему служителю, своему пастору. Не бойтесь. Не бойтесь. Потому что все... Я понимаю, что, знаете, вообще, ну, об этом как бы не популярно говорить о переживаниях. И я понимаю, что для этого есть основания. Потому что есть много заворотов, да? Все боятся духомании. Все боятся духомании, все боятся, что вот сейчас начнется видение всякие с привидениями и так далее. Все этого боятся. И я этого боюсь очень-очень и всегда этого боялся. Но как бы я от этого не сбегал, никуда я, родной, не делся. Никуда. Ты пытаешься, как вот брат, да, рассказывал, смотрю, Иисус стоит за плечи, держит. Он отворачивается, говорит, не могу. А все равно ты видишь, ты пытаешься не переживать, а ты не можешь. Ты не можешь ничего не сделать. Ты не можешь что-то сделать с этим. Не можешь, потому что это вообще не от тебя зависит. Ну, давайте, а? Ну, давайте. У меня в свое время служение просто взяли за руку выгоню. Потому что идти на присутствие Божие было только закрыла глаза, и сразу у меня уносило. Представляете? И тоже было такое состояние, что когда по час молитвы, я приходила в такое состояние, что просто не передать. Все, я понял, уже отвечаю. Все, отвечаю. Очень мало времени, очень, поэтому я прошу прощения. Значит, я согласен, что есть негативный опыт, когда мы открывались людям, и они как бы, ну, нас не понимали. Согласен с тем, что иногда мы что-то можем переживать, и как бы это может неадекватно быть воспринято. Такое может быть. И поэтому я согласен, что, ну, мы никто не застрахован от этого. Но это не означает, что нам теперь надо закрыться и быть сами в себе. Потому что точно так же, как нас когда-то кто-то обидел, это не значит, что теперь давайте со всеми людьми перестанем разговаривать. Надо простить и идти дальше. Один человек тебя не понял, прости его, подойди к другому. И все равно нам нужно говорить. Еще я, что я увидел. Иногда в тайной комнате у меня бывают разные переживания, когда, например, меня колотит всего, трясет или там вообще шкомотает, бросает, как будто я попал в какой-то шторм, и меня там, короче... Ну, наверное, лучшего слова, чем колбасит, по полной программе не найдешь физически. Но никогда на людях я не позволяю себе, даже если я чувствую, что мое тело, я начинаю молиться, и оно, я себя сдерживаю и не позволяю. И я думаю, что лучше всего при людях этого не делать. Потому что если вы близко, Бог вас наполняет, Бог вас касается, это означает, Он будет вас использовать. Он хочет через вас что-то говорить людям. А таким поведением вы сразу всех людей от себя отобьете. И Бог вас не сможет использовать. А сила присутствия, даже если вы не будете трястись, она не та же. Смотрите, если работает стиральная машина, и если она стоит неустойчиво на четырех ножках, например, бывает, знаете, на трех, одна чуть-чуть короче, они там подкручиваются, она начинает вибрировать. Если ты ножку подкрутил, она перестала вибрировать, она стоит. Но это не значит, что машина перестала работать или стала хуже работать. Почему-то мы думаем, что раз трясет, значит сила. А раз не... Вы видели когда-нибудь, что пастор Сандей в истерике бился на сцене? Видели когда-нибудь или нет? А почему? А вот, а мы с ним говорили о переживаниях. Он много чего переживает, но все наедине и все скрывает. Для того, чтобы ни для кого не быть соблазном. И я тоже не хочу быть ни для кого соблазном. Поэтому я, даже если я чувствую, что иногда меня, так, ты как пьяный просто стоишь такой, меня на людях никто таким не видел. Потому что тоже я не хочу ни для кого быть соблазном. Но тот же я чувствую, что Бог сильно меня наполняет, что прямо вот, ну просто аж все, вот расслабься, и я не знаю, что с тобой произойдет. Но я не позволяю, и мы не должны позволять, друзья. Но и даже в тайной комнате, где-то я себя в этом контролирую все равно. Даже в тайной комнате. Потому что я говорю, что не надо вот, ну, что-то... То, что тебя сильно колотит, не показатель, что тебя сильно Бог там коснулся. Ну, в том плане, что если ты остановил себя, перестал колотиться, Божье присутствие не уменьшилось из-за этого. Эта машина стиральная не перестала работать. Божье присутствие, сила его не уменьшилась. Поэтому не бойся останавливать всякие такие вот внешние проявления. Не бойся. Там или смех, или там еще. А то мы иногда говорим, что «О, Духа Святого угасил!» Стоп. Не угасил ты Духа Святого. Ты угасил какое-то вот это проявление, ну, как такое вот такое странное. Но из-за этого ты еще больше Духа Святого разовешь, потому что Он через тебя будет двигаться, люди будут открыты для тебя. Закроешься и все. Вот. Просто нам надо понимать, что Духа Святого угасить, это значит, надо личность есть, и это ее ограничивать. А не какие-то переживания или там что-то такое. И вот я, например, в своей жизни, вот, ну, я никогда на сцене, там нигде, вот меня тоже не колотит, там ничего. Но однако, все кругом, где бы я ни был, все свидетельствуют, что Дух Святой есть, и Дух Святой касается людей. А самое главное подтверждение, что Дух Святой, это даже не то, что там люди чувствуют, плачут или смеются, или ты там силу какую-то чувствуешь, плод в жизни. Жизнь изменяется, значит, Бог с тобой и действует через себя, если изменяется в хорошую сторону. Не изменяется, то вот даже ты можешь там, я такое присутствие, вопрос насчет твоего присутствия, сам свое собственное присутствие чувствовал, значит, если жизнь не изменяется. Потому что человек человека не может изменить, Бог может. Поэтому, например, мне то, что я слышу кругом сотни свидетельств, что жизни людей изменяются, о, вот это плод, вот это плод. Реально радикально изменены цены семьи, чтобы вот они там жили, все на грани развода, услышали, наладили отношения с Богом, все, райский климат в семье теперь, из-за этой связи с небесами, связи с этой самой великой личностью. И поэтому я вижу, что да, все нормально, и поэтому я проверяю так свои переживания. Если бы у меня были всякие странные переживания, и плод был бы плохой, я бы задумался. И поэтому я внимательно наблюдаю за плодом. А плод все лучше, лучше и лучше. Значит, все нормально. Значит, тот дух и правильный дух. Аминь? Аминь. Дерево познается почему? Вот и все. И так и дух любой познается по плодам. И еще никогда не бойтесь, что к вам придет. Когда мы часто боимся переживаний каких-то. Страх испытываем, потому что мы боимся, что дьявол может прийти к нам. Я боялся этого много раз, поэтому и знаю. И никогда не бойся, кто ищет, тот найдет, и кто кого ищет, тот того и найдет. Ты, ищущий Бога, никогда не найдешь дьявола. Отец ли, к которому ты приходишь и которого ты ищешь, даст ли он тебе скорпиона или змею? Да он не допустит. Даже не в нас дело, чтобы мы не дали дьяволу к нам подойти, отец не даст к нам подойти. Дьявол сказал Богу про Иова, не ты ли окружил его стеною, оградил его стеною? Это Бог нас ограждает стеной. И поэтому это не то, что мы должны ходить в напряжении и каждую минуту, дьявол, я окружаю себя, пошел вон. Это он нас окружает стеною. В 138-м псалме написано, спереди и сзади ты объемлешь меня. Он не сможет тебе просто подойти. Поэтому не бойся, кого ищешь, того и найдешь. Ищешь Бога, найдешь Бога. Вот. И это тоже очень был сильный прорыв в моей жизни из-за этого откровения. Потому что было много страхов из-за разных переживаний, я боялся дьявола. А почему об этом все-таки надо говорить, друзья? Почему я об этом говорю? Хотя многие этой темы боятся касаться. И я буду об этом говорить, я хочу вообще целое развить, ну как вот, я хочу проанализировать все свои переживания, проанализировать чужие переживания. И я верю, что придет время, когда я напишу вообще книгу еще об этих разных переживаниях. И хочу учить об этом, целое учение хочу сделать систематизированное. Почему? Потому что переживания у нас будут. Потому что Бог живой. Как это, помните, этот брат из шкафа, ну, удирал? Он не ожидал. Мы приходим к Богу, и мы не ожидаем, что мы что-то можем пережить, реально встречу с Богом. Почему-то сатанисты больше верят в реальную встречу со своим сатаной, чем мы со своим Иисусом. Почему-то они в своей жизни имеют больше сверхъестественного, настоящего, чем мы. А мы как засохшая земля часто, по сравнению с ними. Они смеются над нами. Нам надо узнать своего Бога реально. Нам надо ходить со своим Богом по-настоящему. Меня всегда это возмущало. Я думал, Боже мой, я часто так молился, говорю, Господь, я слышал, как сатанисты всякие свидетельствовали, как они этого сатану видели там, как он с ними разговаривал. Думаю, Боже мой, неужели, если они с дьяволом каким-то ничтожным так разговаривают реально, неужели я с тобой так реально не смогу разговаривать? Мы можем разговаривать. И уже во многом так реально я с ним и разговариваю. Хотя мои отношения, они, естественно, будут всю жизнь развиваться, все больше, больше и больше. Итак, вот святое святых. На внешнем дворе больше ты, во святом святых больше Бог. Поэтому лучше начинать со слова, с молитвы, а потом переходить к слову. Потому что когда ты читаешь слово, ты читаешь, когда ты слышишь, да, Божье слово, как бы ты уже на прием больше работаешь. Вот, и поэтому открывай Божье слово и читай. Мы говорили про молитву, что есть внешний двор, святое, святое, святых в молитве. Они есть и в слове. Как внешний двор выглядит в слове? Открываешь книгу, а видишь ничего. Читаешь, читаешь, читаешь, читаешь. Одно и то же 10 раз, одно и то же 10 раз. И никак не можешь собраться с мыслями. Опять то же самое, мысли рассеиваются. Читать эту Библию не хочется. И даже если уже в молитве прорвался, лучше бы еще помолился бы, чем эту Библию читать. Поэтому многие и не могут, не организованные. Надо организовать себя и начинать заставлять себя читать Библию. Платить цену как в молитве, так и в слове. Заставлять себя читай, читай, читай это слово. Вот, и постепенно ты начнешь вникать, постепенно Бог начнет все больше и больше тебя открывать, слово будет становиться все более и более живым, все более и более настоящим, и потом уже Библия начинает говорить, вот как я читал «Песня песней» полтора месяца, да, когда Бог меня как мужа изменил, но перед тем, как Он меня изменил, я столько, можно сказать, пустой руды перевалил. Такое вот, что я, просто исследовал, поднимал стихи, читал, и в них ничего не видел, пока я не нашел эти жемчужины, которые изменили меня. Поэтому не бойся, настоящие вот такие истины, их нужно откапывать, нужно вот тратить время, нужно напрягаться, чтобы их найти. Поэтому вот «святое святых» – это слово «рема», когда ты для Библии, «святое святых» – это слово «рема», когда Бог говорит прямо в твой дух через стихи из Библии. Вот, значит, во святом святых, это как раз то время, когда ты слышишь Бога сильнее, чем когда-либо, видишь Бога, когда ты переживаешь Его, это вот именно святое святых, именно во святом святых рождаются самые мощные проекты всякие, которые потом изменяют мир, всякие рождаются, именно во святом святых рождаются книги, которые изменяют мир, то есть идеи какие-то, которые изменяют мир, то есть именно во святом святых это происходит. Я думаю, что все мы, так или иначе, мы были во святом святых уже. Вот. Единственное, что нам это должно стать системой. Из-за непостоянства в молитве, а мы все знаем, что в этом у всех самые большие проблемы, это факт, именно из-за этого мы приходим туда непостоянно. Еще важный момент такой. Иногда я говорил, вот внешний двор, святое, святое, святых, и это все правильно, это все, да-да-да, это истина. Но иногда я слышал такое, что люди впадают в крайность. Услышав это, они теперь приходят в тайную комнату и напрягаются, и думают, а где я сейчас? А достиг ли я сегодня святого святых? А вот даже я, зная все это, я не переживаю по этому поводу. Я вообще стараюсь забыть, как бы, это надо знать, что это есть, и все. Понимаете? Просто уже сам факт, что ты уже это услышал, уже это все изменяет. Понимание само. Но не надо там себя контролировать, потому что они нормально теперь молиться вообще не могут. Это ж не то, что ты... Общение с Богом – это не прохождение внешнего двора святого и приходишь во святой святых. Это отношения. Это отношения. Это мы условно, так образно, символично разбили. И вообще даже сложно определить. Я часто сам не могу определить, где я сейчас. И не надо этого делать, потому что очень плавные переходы, они незаметны. Твое состояние просто изменяется. Это чтобы вот мы как бы, понять нам больше, что есть эти этапы. Вот мы разбили. Но вообще, потому что это же был внешний двор, святое, святое, святых, это же был все храм. Это был все храм. И поэтому нельзя ни одного этапа недооценивать. И это все храм. Это все отношения. Это все дружба с Богом. Все это вместе. Поэтому не зацикливайтесь на этом. Не думайте, что я вот не был, наверное, никогда во святом святых, я вот такого вот не переживал. Не думай об этом. Думай, поговорил ли ты с Богом, вот о чем ты думай. Провел ли ты свое время в тайной комнате, вот о чем ты думай. во-первых, а потом уже обо всем остальном. Вот, и можно приходить во Святое Святых все чаще и чаще. Когда ты приходишь туда, то старайся задержаться там теперь как можно дольше, потому что если ты остановишь молитву, тебя вытащит оттуда, плоть вытащит оттуда. Опять мысли начнут отвлекаться и так далее. То есть, попадая во Святое Святых, имея такую сильную концентрацию на Боге, постарайся как можно дольше в ней остаться. И каждым разом дольше и дольше, дольше и дольше. Вот. И раньше я только иногда попадал во Святое Святых. Вот. А потом постепенно уже ты начинаешь один день, второй день, третий день. Вот. Сквозь сон прорываешься там еще как-то там. Иногда я думаю, что я попадал во Святое Святых даже тогда, когда мне спать хотелось. Я хочу спать, и в то же самое время я наполнен Богом. Странно. Я даже не думал, что такое может быть. Оказывается, я не раз такое переживал, такое может быть, что ты вроде и спишь на ходу, вроде тебе и тяжко, а в то же самое время твой дух, он весь наполнен Богом. Такая какая-то странная раздвоенность. Вот, такое бывает. Вот, поэтому тоже нельзя сказать, что раз тебе спать хотелось, значит ты, и поэтому молиться как-то трудно было физически, значит ты духовно плохо пообщался с Богом. Нет, нет, нет, нельзя так тоже оценивать. Вот. Итак, надо общаться с Богом всегда. Всегда, всегда, всегда. Итак, значит, что еще про Святое Святых? Есть у вас вопросы какие-то, может быть? Ну? Молитва на языках. Значит, Павел сказал, буду молиться духом, буду молиться и умом. Мы будем говорить сегодня о минимуме, чтобы иметь минимум в отношениях с Богом. Ну, какое-то время, да, определить, там, час, например. Этот час надо делить пополам. Половина для молитвы, половина для слова. А время для молитвы можно еще разделить пополам. Половина для языков, половина для молитвы умом. Вот. И лично я в тайной комнате стараюсь даже больше умом говорить, чем на иных языках. Почему? Потому что это взаимоотношения. И хотя, тоже на языках я тоже говорю. Но знаете, в чем дело? Я думаю, что да, где-то баланс должен быть. Но знаете, в чем дело? Иногда мы используем иные языки, как просто отмазку, чтобы не говорить с Богом. Это легче. Не знаешь, что ему сказать. А зачем отношения развивать? Тарабань себя, раба-ба-ба-ба, тарабанил и пошел. Нужно развивать отношения. Поэтому давайте не будем срезать углы и использовать для этого иные языки. Да, обязательно надо молиться. То есть я за это, да, я согласен, что хорошо даже иметь какое-то время, вот решить, допустим, так, посмотреть, начать искать, так, 20 минут буду говорить без остановки на языках. И пошел говорить на языках. Потом остановился, так, пошел потом с Богом просто общаться. Или говоришь на языках, пришла мысль, о чем говорить на русском языке, пошел говорить на своем языке. То есть мы можем, чтобы примерно был баланс, но языки нельзя использовать как отмазку, чтобы не говорить на русском языке. Вот для этого книга Пинуэл написана, чтобы помочь развить словарный запас в тайной комнате. Если, например, 45 минут прорываюсь, час у него молитвы, 45 прорываюсь, книжный зарик, 10 минут... Святом. И вот 5 минут мне осталось до конца часа святого. Говорит, нужно больше там ждать. Все, святой зверь. И нужно бежать на работу там, да? Куда-нибудь. Все, я ухожу. Значит, если у тебя есть возможность побыть с Богом больше, побудь с Ним. Чего? Чего вы там смеетесь? Конечно. Конечно, надо стараться, да. Но от нас это во многом зависит, надо стараться. Вот. Ты хочешь что-то прямо сейчас сказать или что? Ну, подожди, отвечу, да, потом. И, я согласен, что у нас есть лимиты по времени. Нам нужно идти на работу, во-первых, да, в реальной жизни. Нам надо идти на работу. Нам надо, допустим, если дети маленькие, завести их в детский садик. То есть я все это знаю тоже сам. Я каждое утро детей мне надо в садик заводить. Пока вот сейчас не ходят, но вот на следующей неделе идут они. То есть лимиты у нас... И мне приходится перерыв делать из-за этого, заводить их, а потом общаться с Богом. Лимиты у нас есть, и от этого никуда не денешься. И поэтому надо делать максимум вот в то время, когда мы можем. И не думать о том, что мы могли бы иметь, а не имеем. Надо ценить то, что есть прямо сейчас. Значит, что делать, если ты вот 10 минут или там, скажем, час у тебя минимум, и ты 55 минут прорывался, и последние 5 минут прорвался, а тебе уже надо идти. Что делать? А тебе вот время не позволяет больше. Если позволяет, естественно, остался и все. А если не позволяет, что делать? нужно останавливать молитву и идти. Потому что, а что, ты на работу, что ли, не пойдешь? А что ты, ну, а как ты будешь жить? Поэтому, друзья, я и говорю, что сегодня ты из часа прорвешься последние 5 минут, завтра или там через месяц ты уже из часа будешь прорываться 7 минут, и год пройдет, уже из часа будет полчаса. Ну, я примерно. Это все может быть и гораздо быстрее или дольше. Это очень индивидуально. Но принцип такой. Принцип такой. Почему я сказал, что есть период внешнего двора? И потом придет время, такой, целый период. То есть не в день, не во дне период, а вот вообще в жизни есть целый период внешнего двора. Но придет такое время, когда, даже имея час минимум, но каждый день его проводя, ты будешь, да, ты будешь там пару минут, да, 5 минут, и ты будешь быстро туда попадать. Это 100%. Ну вот там брат давно ждет. Брат, ну давай там сзади, задавай вопрос. Что-нибудь истолкуйте мне, пожалуйста, то, что он сказал. Как совместить личное несовершенство с человеком, с совершенством Бога и что? Ты, наверное, всю ночь рожал эту фразу. Как? Кто понял, объясните мне. Вот имеется в виду, что человек несовершенен, но он приходит к совершенному Богу, и при этом как мне нарушить волю Бога, то есть не идти против него. Вот как я грешный несовершенный, могу прийти к совершенному Богу. Да? Это ты имеешь в виду? Ты расшифруй. Ну-ка давай скажи, что ты имеешь в виду? Ну, мы сами знаем, что человек несовершенен, да? И бывает много в мире искушений. И что мы можем так, в такую ситуацию войти, что и как-то, ну, можем так согрешить, допустим, а у нас поэтому отношения с Богом у нас не разрушаются. Но мы осознаем, что нам вот это делать нужно. И вот как нам прийти в это, ну? Или как, какое место уделить этому? Я сегодня Вот уже жук. Как совместить личное несовершенство человека с совершенством Бога и при этом не нарушить отношения, что-то я даже трудно повторить. Короче, если я согрешил, что делать, друзья? Молодец, брат. Что? Подожди, давай я на этот отвечу. Я думал, у тебя по этой теме. Подожди. Значит, что делать, если ты согрешил? Мы говорили с вами, что чем больше ты грешишь, тем больше тебе надо общаться с Богом. Прилепляться к лозе. Я не привел всех примеров. Вот, допустим, один мой друг, там, в Борисове, вместе с ним боксом занимались. Очень мой близкий друг. Он покаялся через меня. Вот кто кассеты слушал, примеры вы слышали. Он покаялся через меня. Мы с ним встретились. Он был там бандюха, рэкетом там занимался. Вот. И, короче, по мне все говорят, что не видно, что я был боксером, а по нему видно. Там такой, ну, лось. Вот. Один кулак, как у меня два. Вот. Ну, такой... Вот. И, короче... И в общем, он пришел, и я стал ему говорить, вот, да, начинаю общаться с Богом. Представляете, вот есть такой человек, вот он, Саша его зовут. Вот это Саша, он даже не представляет себе жизни. Вот, представляете, он покаялся, и я его сразу научил, что самое важное в жизни – отношения с Богом. И он уже верующий, я не знаю, сколько, 7-6 лет, может, где-то так. И у него не было дня, чтобы он не провел время в тайной комнате. Когда я к нему приезжаю, и, например, вот с поездки возвращаюсь и говорю ему, представляешь, говорю, Саш, говорю, есть вот люди, которые не общаются с Богом, даже пастора есть такие. Он даже не может вообразить, он даже не был там никогда, он даже не представляет. Вот такое поколение мы должны с вами родить, друзья. А он, когда начал общаться с Богом, он обогнал всех в церкви. Он сегодня один из самых ближайших помощников пастора, и сегодня он влияет на общество конкретно. У нас самая большая школа в Беларуси, в городе. Вот там почти, я не помню сколько, почти, по-моему, 2000 учеников. Очень много, ну, большая школа, целый центр там. И он в ней преподаватель, он один из самых авторитетных преподавателей там. Хотя он молодой, он моего возраста, младше меня даже еще. Вот, он там авторитет вообще, его даже уже мэр города знает, из-за того, что он говорит, я как пообщаюсь с Богом, я как наполнюсь Богом, я, говорит, я как встречусь с Ним, я потом прихожу, говорит, я когда начинаю, стою на, там, как этот, педсовет, сидят преподаватели, где-то почти 200 преподавателей там в школе, 170, по-моему, вот. И он говорит, я начинаю говорить. И он говорит, как сходит на меня, говорит, Божье помазание. Он говорит, я как начну говорить. Он говорит, вставь только слова «Аллилуйя, аминь», настоящая проповедь, говорит. Только, ну, он убирает все эти слова и просто начинает говорить о ценности, например, ребенка. О том, как важно с ним подружиться. Он говорит, я потом, мне мое время закончилось, я ухожу со сцены, говорит, а они кричат, еще говори, Саша, еще говори. Он становится еще, и он настолько популярный стал в школе, среди учеников, среди преподавателей. Кто-то завидует, кто-то еще. А он говорит, мы с ним когда беседуем, настолько на одном языке говорим. Он говорит, а я, Сергей, знаю, что самое важное в жизни – это личные отношения с Богом. И для него это не формальная фраза. Это его жизнь. И вот его жизнь. Другой там парень тоже, вообще тоже, как еще один человек, он не через меня покаялся, но как мой ученик, я в него очень много вкладывал. Тоже отношения с Богом у него на уровне. Он сегодня, все рэперы города сегодня его, он авторитет среди всех рэперов города. Вечерины всего города, вот рэперы всего города, он их проводит, он там как авторитет среди них ходит. Вообще. И он конкретно влияет на них. Конкретно влияют. И приходят люди. Этот из школы приводит людей в церковь. Этот приводит из рэперов в церковь. И даже те, которые не приходят, ведь не обязательно людей даже в церковь прийти, они не хотят. Тем более, что у нас там рекламу церкви ужасную дают. Они не хотят прийти. Но тогда они идут к ним, они там прямо, они в школе там такое творят. Они вон на улице с этими рэперами так им проповедуют, что они там уже библейскую школу прошли, наверное, вместе с ним. То есть они наполняются Божьим Словом. Они прямо там, на своих местах, наполняются Божьим Словом. Вот. И это все плод отношений с Богом. Потому что, когда ты общаешься с Богом, то невольно Бог тебе дает авторитет перед какими-то людьми. Но вот ты начинаешь в своей сфере влиять. Вот. И этот вот... А, чего же я про этого Сашу заговорил? Чего же это Саша? У него... Он пришел, прочитал, начал время с Богом проводить каждый день, прочитал «Не прелюбодействуй», а он там жил с девушкой с одной. И говорит, Сергей, я не могу. А я ему говорю, и не надо. И он говорит, не могу оставить. А я говорю, и не надо. Говорю, давай, я говорю, пойми, это неправильно, ты видишь, здесь написано, Иисус сказал, нельзя, это грех, говорю, но Он дает тебе свободу. А что я стал делать? Я стал говорить, давай, ты Бога ищи, ты к Нему прилепляйся. А сам-то я знал, что если он будет прилепляться к лозе, принесет много плода, и Римлянам 6, плод ваш есть святость. Я-то знал, и ему, конечно, я об этом не говорил. Потому что если бы ему сказал, будешь общаться, то ты бросишь этот грех. А он ему нравился этот грех. Он не собирался его бросать. И тогда бы он и с Богом бы не стал общаться. Потому что, раз я за это брошу, не надо мне такая молитва. Поэтому я ему не сказал. Но я сказал, ищи Бога. А моей главной целью не было, чтобы он грех бросил, а к Богу прилепить. Я говорю, ищи Бога, ищи Его. Неделя, наверное, прошла, приходит ко мне, говорит, все, Сергей, я все сделал. Я говорю, что все? Говорит, я ей все сказал, кому? А вот тут он мне перед этим он говорил, как я ей скажу? Она скажет, ты сумасшедший, фанатик. А тут он приходит и говорит, я ей все сказал. Я говорю, она говорит, ты сумасшедший, фанатик. Я говорю, а ты? А я ей сказал, а мне все равно, что ты про меня думаешь или говоришь. Господь, типа, вот главное, чтобы он про меня хорошо думал. То есть он стал внутри, понимаете, Бог откровение ему стал давать, он стал, проводя время с Богом, возрастать. Понимаете, поэтому, ну, естественно, нужно тоже учить людей, чтобы и не грешить, и чтобы напрягаться, естественно, но без отношений с Богом, напрягайся, не напрягайся попусту. А даже если мы где-то и сможем стать нравственнее без Него, то и без Бога многие более нравственные. То есть благословение Бога без Бога все равно это как и не благословение уже. Счастливее ты от этого не станешь. Вот. Итак, Значит, ага, все, 11:30. Вот, короче, внешний двор, святое, святое, святых. Ну, аминь. Давайте мы... Постоянство. Ну вот будем сейчас на следующем уроке, придется нам его рассматривать. А экзамен на следующем уроке? Что в понедельник? Подождите, я не понял. Я думаю, у нас есть еще один урок. Так а меня даже не предупредили. Давай, узнай, пожалуйста. Важный урок, а последний еще один остался. Давайте, вопросы, да? Ну, подожди, давайте потише, вопросы еще есть, пока нас... Ага. Вы говорили, когда бываешь в церкви, чувствуешь большое присутствие, да? Угу. Чтобы люди себя сдерживали, да, чтобы другие люди соблазнялись. Ну да. Но каким это образом делать? Потому что бывает такое, я лично даже бываю, выбегаю на улицу. Но когда стоишь, да, потому что когда ты бываешь среди зала, ты чувствуешь, что мог быть вместо какого-то генератора. Поэтому даже люди бывают, смотрят на тебя, ну, ты бы на себе вещи разорвал бы и все. Это же настолько сила наполняется. Угу. Но как ты успокаиваешь? Не, ну мы можем себя контролировать. Мы можем всегда себя контролировать, потому что... Причем даже одержимые люди могут себя контролировать. У человека есть право выбора, мы образы подобия Бога. И даже одержимые люди, они могут сказать дьяволу нет. Вы видели в этом мире людей неверующих? Вы видели много одержимых людей бесами? Одержимый — это который вот, ну, то есть он себя не контролирует. Дьявол пришел украсть, убить и погубить. То есть все, это считай, ну, то есть человек, который одержимый именно бесом, который вот, ну, то есть это он все, он отдал свою волю дьяволу, и тот полностью его контролирует. Это чего, вот в психушках такие многие сидят. Вот. Но мы таких не видим. То есть даже без Бога человек обладает такой волей из-за того, что он его подобие. Что можно сказать, ему мысль пришла, убей его. Тут глупая мысль пришла. Даже они дьяволу дают стык без этого. Поэтому, тем более, мы, придя, мы можем свои чувства контролировать. Можем. Света, вопрос. У вас сейчас перерыв. Перерыв, а потом? Вы пройдете, и Тамара Николаевна с вами поговорит. А обычно как? Я, кстати, не знал, что последнего... Мы же вам, ну, как бы, я не знаю, вам говорили или нет, что у нас в пятницу, пара это контрольная работа. Вот не сказали мне. А я распланировал, я бы... Все, короче, все будет хорошо. Все будет хорошо, не переживайте. Дело в том, что даже если бы вдруг мы остановились сейчас, да, то все, что бы я хотел вам сейчас сказать, это есть на кассетах. Один к одному, этот семинар записан. Если что, то я вам скажу, просто прослушайте кассеты. Потому что, ну, как-то, может быть, я не понял. Кассеты, да, где угодно, в Форесе продаются. Семинар, 3 кассеты. Последняя кассета – это принципы постоянства. 5 принципов постоянства. Как организовать время с Богом. Вот, потому что о главном, конечно, мы поговорили с вами уже, обо всем. Вот остались 5 принципов постоянства. Ну, вот лучше тогда мы на начале первого урока их просто перечислим. Сейчас я поговорю, и все будет нормально. Форесе, ну, не очень качественно. Или, может, мы договоримся, нам среди недели где-то на другой раз еще дадут время. Не переживайте. Бог усмотрит. Все, аминь. Перерыв.